Мемуары Первой мировой войны. Эрнст Юнгер. In Stahlgewitter. Эрнст Юнгер. В стальных грозах. Вскоре у перевязочного пункта собрался длинный поезд носилок. С юга Манши прибыло множество раненых, так как в роте участка Е врагу ненадолго удалось осуществить прорыв. Один из прорвавшихся был, должно быть, отчаянным парнем. Незамеченный он спрыгнул в траншею и помчался вдоль нее за спинами постовых, наблюдавших за местностью впереди. Он по очереди набрасывался сзади на ограниченных в поле зрения из-за противогазов постовых и, оглушив часть из них ударами приклада, также незамеченным вернулся на английскую линию. Когда приводили в порядок траншеи, нашли восьмерых с разможженными затылками. Приблизительно 50 носилок, на которых лежали стонущие в окровавленных бинтах люди, установили перед несколькими навесами из рифленой жести, где врач с засученными рукавами делал свое дело. Юный паренек, сизые губы которого дурным предвестием выделялись на снежно-белом лице, лепетал: «Я тяжело, я никогда уже, я должен умереть». Толстый унтер-офицер глядел на него и время от времени бормотал утешительное: «Ну, приятель». На следующий день мы, наконец, на несколько дней снова вернулись в нашу любимую деревню. В тот же вечер мы отпраздновали удачный исход этой маленькой акции несколькими заслуженными бутылками вина. 1 июля на нас возложили печальную обязанность похоронить часть наших убитых на церковном дворе. 39 деревянных гробов, на неструганных досках которых карандашом написали имена, опустили в могилу. Священник начал словами: «Вы, гибралтарцы, и воистину стояли, как скала в бушующем море». И в конце добавил: «Они славно сражались». Лишь в эти дни я по-настоящему научился ценить людей, с которыми мне предстояло вместе сражаться еще 2 года. Я имею в виду акцию англичан, вряд ли даже упомянутую в армейских сводках. С ней нам пришлось столкнуться на участке, вообще не предназначавшемся для крупной атаки. Собственно говоря, от состава всякий раз требовалось сделать всего несколько шагов, а именно преодолеть короткий отрезок, отделяющий посты от входов в штольню. Но шаги эти надо было сделать в тот момент кульминации огня, который предваряет атаку и который надо уметь ощутить. Людская волна в эти ночи часто и даже без приказа, кидающаяся за брустверы сквозь яростный огонь, являла собой пример высокой и в то же время бескорыстной человеческой самоотверженности. С особой силой в моей памяти запечатлелась картина растерзанной, дымящейся позиции, которой я проходил сразу после атаки. Дневные посты уже были на местах, но траншеи еще не были приведены в порядок. На постах еще лежат павшие, и тут же, будто выросшие из этих тел, у орудий стоит новая смена. Странный шок вызывал вид этих групп. На мгновение будто исчезала разница между жизнью и смертью. Вечером 3 июля мы вернулись на передовую. Было относительно спокойно, но чувствовалось, что что-то носится в воздухе. В лощине у неприятеля приглушенно, но беспрерывно звучал молот, будто обрабатывали металл. Часто мы перехватывали предназначенные для английского офицера инженерных войск на передовой тайные переговоры о газобаллонах и взрывных работах. С раннего утра и до поздних сумерок английские самолеты несли службу по созданию плотного воздушного заграждения перед своим тылом. Норма дневного обстрела траншей стала заметно больше, чем обычно. Произошла подозрительная смена целей обстрела, будто нащупывались новые батареи. И все-таки 12 июля нас сменили. Мы так и не успели пережить ничего неприятного и остались в резерве в Манши. Вечером 13-го наши блиндажи в садах были обстреляны корабельным 10-дюймовым орудием, мощные снаряды которого мчались по строго отлогой траектории. Они разрывались с поистине ужасающим грохотом. Ночью нас разбудили сильный огонь и газовая атака. Мы сидели в блиндаже вокруг печки в натянутых противогазах, кроме Фогеля, нашедшего своего. Он совался во все углы, бегал туда-сюда, пока злорадствующие приятели сообщали, что запах газа все время усиливается. Наконец я дал ему свой запасной дыхательный патрон, и он час просидел на корточках за нещадно чадящей печкой, с жалобной гримасой зажимая нос и впиваясь в свой вкладыш. В тот же день я потерял двоих людей из своего взвода. Они были ранены в деревне. Хасельман на вылет в руку. Маншмайеру шрапнельной пулей прострелила шею. В эту ночь атаки не последовало. Тем не менее, полк понес утраты, около 25 убитыми и много человек ранеными. 15 и 17 нам пришлось выдержать еще две газовые атаки. 17-го нас сменили, и в души мы перенесли еще два тяжелых обстрела. Один случился прямо посреди совета офицеров у майора Ероцки, проходившего в плодовом саду. Несмотря на опасность, забавно было видеть, как почтенное собрание, оберегая носы, порскнуло в разные стороны, продираясь сквозь живые изгороди, и мгновенно исчезло во всевозможных укрытиях. В саду моей квартиры снарядом убило маленькую 8-летнюю девочку, рывшуюся в помойной яме. 20 июля мы вернулись на позицию. 28-го я с Фенрихом Вольгемутом, ефрейторами Бартельсом и Биркнером договорились идти в патруль. Собственно, не было никакой иной цели, кроме как побродить у заграждений, поглядеть, нет ли чего нового на ничейной земле, так как жизнь на позиции опять поскучнела. К вечеру сменивший меня офицер 6-й роты лейтенант Браунс пришел в гости ко мне в блиндаж с несколькими бутылками хорошего вина. Около полуночи окончили мы наши посиделки, я вышел в окоп, где уже в тени поперечины собрались мои спутники. Отыскав себе несколько хороших гранат, в самом радужном настроении перелез я через проволоку, слыша ни пуха ни пера, посланное Браунсом во след. Вскоре мы подкрались к вражеским укреплениям. Как раз перед этим мы обнаружили в высокой траве довольно толстый, хорошо заизолированный провод. Я счел находку важной и поручил Вольгемуту отрезать кусок и прихватить его с собой. Пока он за отсутствием иного инструмента мучился над этим со своими сигарными ножницами, что-то тренькнуло в проводе прямо перед нами. Возникли несколько англичан, которые начали работать, не замечая наших вжавшихся в траву фигур. Памятуя о печальном опыте последней разведки, я выдохнул едва слышно. «Вольгемут, гранату туда!» «Герр-лейтенант, пусть они еще поработают!» «Это приказ, Фенрих!» Дух прусской казармы не замедлил сказаться и в этой пустыне. С фатальным ощущением человека, ввязывающегося в безнадежную авантюру, слышал я сухой скрип выдираемого взрывателя и видел, как Вольгемут, чтобы не высовываться, пустил гранату по земле. Она застряла в кустарнике на полпути к англичанам, ничего, казалось, не замечавших. Несколько мгновений напряженного ожидания — крах! Молния осветила пошатнувшиеся фигуры. С отчаянным криком «Вы пленные!» как тигры ринулись мы в белое облако. Беспорядочное действо разыгралось в доли секунды. Я наставил свой пистолет в чье-то лицо, светившееся мне навстречу из темноты, как бледная маска. Какая-то тень с пронзительным криком метнулась к проволочному заграждению. Это был такой дикий вскрик, вроде «Уэээ!», который может издать только человек, увидевший привидение. Слева от меня разрядил свой пистолет Вольгемут. Ефрейтор Бартельс в замешательстве швырнул гранату. С первым же выстрелом обойма выскочила из ручки моего пистолета. Надсаживаясь в крике, стоял я перед англичанином с ужасом, вживавшимся в колючую проволоку, и тщетно нажимал спусковой крючок. Выстрела не было. Все было как в беззвучном сне. В окопе перед нами меж тем зашевелились. Раздались окрики. Затрещал пулемет. Мы отпрыгнули назад. Снова стоял я в воронке, направив пистолет на возникшую прямо за мной тень. На сей раз отказ пистолета был к счастью. Это был Биркнер, которого я считал давно пробежавшим мимо. Дальше мы неслись к своим окопам. У наших заграждений пули свистели так, что пришлось прыгнуть в заполненную водой и спутанную проволокой воронку от снаряда. Раскачиваясь на матрасе из колючей проволоки над поверхностью воды, я слышал, как пули жужжали, пролетая надо мной, точно мощный пчелиный рой, а ошметки проволоки и осколки мели по дну воронки. Спустя полчаса, когда огонь утих, я перелез через наше препятствие и спрыгнул в траншею, радостно встреченный друзьями. Вольгемут и Бартельс были уже здесь. Спустя полчаса появился и Биркнер. Всех переполняла радость по поводу благополучного исхода. Сожалели только, что и на этот раз вожделенный пленник ускользнул от нас. То, что эпизод подействовал возбуждающе, я ощутил сразу, как только, стуча зубами, залез на нары в блиндаже и, несмотря на полное изнеможение, не мог уснуть. Я хорошо знал это ощущение предельной готовности, когда в теле будто действовал маленький электрический звонок. На следующее утро я с трудом ходил, ибо через одно мое колено, носившее уже несколько памятных отметин, тянулся большой порез от проволоки, а в другом засел осколочек от гранаты, брошенной Бартельсом. Эти краткие вылазки, когда приходилось крепко держать себя в руках, служили хорошим средством закалить характер и нарушить однообразие окопного бытия. Для солдата главное — не скучать. 11 августа вокруг деревни Берль-О-Буа бродила черная верховая лошадь, угробленная с трех выстрелов каким-то ополченцем. Английский офицер, от которого она убежала, вряд ли мог спокойно наблюдать эту сцену. Ночью стрелку Шульцу в глаз попал осколок пули. В деревне тоже прибавилось потерь, так как начисто срезанные артиллерийским огнем стены все меньше защищали от вслепую строчивших пулеметов. Мы начали копать траншеи через деревню и воздвигать в опасных местах новые стены. В одичавших садах созрели ягоды, которые были тем слаще, что лакомиться ими приходилось под жужжание залетавших сюда пуль. 12 августа было долгожданным днем, когда я мог во второй раз за время войны ехать в отпуск. Но едва я отогрелся дома, как мне во след пришла телеграмма «Вернуться немедленно. Подробности в комендатуре Камбре». Через 3 часа я уже был в поезде. На пути к вокзалу мимо меня прошли 3 девушки в светлых платьях с теннисными ракетками под мышкой, озаренный сиянием жизни прощальный привет, надолго задержавшийся в моей памяти». 21-го я снова был в знакомой местности. Дороги кипели в связи с уходом 3-й и прибытием новой дивизии. 1-й батальон находился в деревне Экусен-Мен. Ее развалины нам предстояло штурмовать 2 года спустя. Паулике, дни которого тоже были сочтены, встретил меня. Он сообщил, что молодые люди из моего взвода уже 20 раз справлялись, не вернулся ли я. Это известие живо взволновало меня и наполнило уверенностью. Насколько можно было судить, я в жаркие дни, ожидающие нас, не только был причислен начальством к свите, но и имел личные активы. На ночь меня с 8 другими офицерами разместили на чердаке пустующего дома. Вечером мы еще долго не спали и, за неимением ничего более крепкого, пили кофе, который готовили нам 2 француженки из соседнего дома. Мы знали, что на сей раз нам предстоит битва, каких еще не знала мировая история. Мы жаждали победы не менее, чем войска 2 года назад, перешедшую границу, но были, пожалуй, опаснее их, как более искушенные в бою. При этом мы были в отличном, самом веселом расположении духа, и такие слова, как «отступление», были нам неведомы. Увидевший участников этого жизнерадостного застолья, должен был бы признать, что позиции, доверенные им, будут заняты, только если всех ее защитников перестреляют. И именно этому суждено было свершиться. Лангемарк. Камбре — тихий сонный городок в провинции Артуа, с его именем связаны некоторые исторические воспоминания. Древние узкие улочки змеятся вокруг осанистой ратуши, изъеденных временем городских ворот и множество церквей, в которых проповедовал великий Фенелон. Мощные башни высятся над лабиринтом остроконечных крыш. Широкие аллеи ведут к ухоженному парку, который украшает памятник летчику Блерио. Его жители — спокойные и приветливые люди, ведущие в просторных, скромных на вид, но богато обставленных домах уютное существование. Многие рантье поселяются здесь на закате жизни. Недаром у городка есть титул «Городок миллионеров». Еще перед самой войной здесь их насчитывалось более 40. Великая война вырвала тихое гнездо из его сказочной дремы, превратив в очаг гигантской битвы. Торопливая новая жизнь загремела по тряской мостовой, задребезжали маленькие окна, и за ними притаились испуганные лица. Чужие парни опустошали заботливо наполненные погреба, бросались в просторные красного дерева кровати, постоянной своей суетой нарушая блаженный покой обывателей, которые, собираясь группами посреди потревоженной округи, шепотом передавали друг другу всякие страсти и достоверные слухи о близости окончательной победы их соотечественников. Войска жили в казарме. Офицеров разместили на Рю де Линье. За время нашего присутствия эта улица стала похожа на студенческий квартал. Переговоры через окна, ночное пение и маленькие приключения — вот чем мы занимались. Каждое утро на большом плацу возле деревни Фонтен, ставшей впоследствии знаменитой, проводились учения. Мои обязанности были мне по душе. Полковник фон Оппен доверил мне формирование и обучение штурмовой группы. Моя квартира была в высшей степени приятной. Хозяева — симпатичная супружеская пара ювелиров Планко Бурлон, редко упускали случай прислать мне наверх к обеду что-нибудь вкусное. Вечером мы вместе пили чай, играли в трик-трак и болтали. Чаще всего, естественно, обсуждался трудный для ответа вопрос: зачем люди ведут войны? В эти часы добрый мсье Планко с удовольствием делился всякими побасенками праздных и охочих до шуток обитателей Камбре, вызывавших громовой хохот на улицах, в кабачках и на рынке в былые времена. Все это напоминало мне дядюшку Беньямина, любителя подобных вещей. Так однажды некий проказник послал всем без исключения горбунам в округе приглашение явиться к нотариусу по поводу дела о наследстве. В назначенный час, спрятавшись за окном стоящего напротив дома вкупе с несколькими приятелями, он наслаждался редкостным зрелищем. 17 разъяренных, орущих кобольдов наседали на несчастного нотариуса. Хороша была также история о живущей неподалеку старой корге, отличавшейся как-то странной искривленной шеей. Лет 20 назад все знали ее как девушку, во что бы то ни стало, желавшую выйти замуж. 6 молодых людей сговорились, и каждый заручился с охотой данным разрешением просить ее руки у родителей. В ближайшее воскресенье подкатил вместительный экипаж, в котором сидели все эти шестеро, каждый с букетом в руке. Девица в ужасе заперлась в доме, тогда как шалуны учинили на улице форменное безобразие на потеху соседям. Или такая историка. Молодой, пользующийся дурной славой компризиец, появляется на рынке и спрашивает у крестьянки, указывая на круглый, мягкий, аппетитно посыпанный зеленым луком сыр. «Почем этот сыр?» «20 су, сударь». Он дает ей 20 су. «Теперь это сыр мой?» «Разумеется, сударь. И я могу делать с ним все, что захочу?» «Ну, разумеется». «Шлеп!» Он швыряет ей сыр в лицо и, оставляя ее в остолбенении, уходит. 25 июля мы простились с этим славным городком и двинулись на север к Фландрии. Из газет мы знали, что там уже неделю кипели артиллерийские бои, каких еще не было в мировой истории. Мы высадились в Стадене под далекий гул канонады и зашагали по новому для нас ландшафту на позиции Орданклагер. Слева и справа от военной дороги зеленели богатые, ухоженные поля и сочные, влажные, окаймленные живыми изгородями луга. Рассыпанные вдали виднелись крестьянские дворы с низкими соломенными и черепичными крышами. На стенах для просушки были развешаны пучки табачных листьев. Попадавшиеся по дороге селяне были похожи на немцев. Они и разговаривали на простом, напоминавшим нам родину наречии. Всю вторую половину дня мы провели в садах крестьянских хуторов, укрывших нас от глаз вражеских летчиков. Временами над нашими головами с издалека идущим клокотанием проносились мощные, выпущенные из корабельных орудий снаряды и взрывались неподалеку. Такой снаряд попал в один из множества маленьких ручьев и убил купавшихся в нем солдат из 91-го полка. К вечеру с высланной вперед командой я отправился на позицию резервного батальона, чтобы подготовить замену и дать указания своим людям. Мы шли к резервному батальону Худкульстерским лесом и деревней Каки, и по дороге из-за тяжелых снарядов несколько раз сбивались с шага. В темноте я услышал голос одного рекрута, а ведь лейтенант никогда не прячется. Ему лучше знать, поправил его кто-то постарше. Если снаряд в самом деле сюда, он спрячется первым. Этот человек ухватил мое соображение. Прячься в укрытие только если нужно, но тогда уже мгновенно. Впрочем, степень необходимости способен нормально оценить только опытный человек, инстинктом ощущающий конечный пункт траектории раньше, чем новичок, чуть заслышав легкое вибрирование воздуха. Наши проводники, не вполне, кажется, уверенные в своих действиях, повели нас бесконечно длинной траншеей, так называемой коробкой, которая из-за грунтовых вод роется не вглубь, а выстраивается на земле в виде тоннеля из мешков с песком и фишин. Затем мы прошли мимо зловеще измочаленного леса, оттуда, по рассказу проводников, пару дней назад штаб полка был выбит такой малостью, как 1000 10-дюймовых снарядов. «Кажется, здесь нам немало достанется», — подумал я про себя. Затем мы продирались без пути и дороги через плотный подлесок и, в конце концов, потеряв проводников, беспомощно остановились в зарослях камыша, окруженные болотистой топью, на черном зеркале которой ломался свет луны. Постоянно слышались взрывы, а взметенная кверху тина смачно шлепалась обратно в воду. Наконец вернулся несчастный проводник, на которого мы обрушили весь свой гнев, и объявил, что нашел дорогу. Тем не менее мы опять плутали, пока не добрались до санитарного блиндажа. Над ним совсем близко, с коротким интервалом, дважды хлопнула шрапнель. Пули и осколки засвистели сквозь сучья. Дежурный врач дал нам рассудительного человека, он и довел нас до убежища, где сидел командир резерва. Я тут же отправился дальше в роту 225-го полка, которую должна была сменить наша вторая, и после долгих поисков на изрытой воронками местности обнаружил несколько разрушенных домов, неприметно нашпигованных изнутри железобетоном. Один из них за день до этого смяло тяжелым снарядом, а команда, оказавшись запертой, была раздавлена рухнувшей крышей. Остаток ночи я провел в заполненном людьми бетонном блиндаже командира роты, славного фронтового парня, коротавшего время за бутылкой шнапса и огромной банкой солонины. Время от времени он отрывался от этого занятия и, качая головой, прислушивался к все нарастающему артиллерийскому огню. Затем он стал со вздохом вспоминать прекрасные времена, проведенные в России, и прошелся, чертыхаясь насчет своего совершенно обессилевшего полка. Наконец, глаза мои закрылись. Сон был тяжелым и беспокойным. Падавшие в непроницаемой тьме вокруг дома фугасные снаряды вызывали среди мертвого ландшафта невыразимое чувство одиночества и заброшенности. Я невольно придвинулся к лежащему рядом на нарах человеку. Вдруг меня подбросило сильным толчком. Мои люди осветили стены, чтобы посмотреть, не пробиты ли они. Выяснилось, что легкий снаряд раскололся о наружную стену.